«Ну, що ви там тянете?» — крикнул Шандин тюремщикам. Они повернули к Кангу, так что голова преступника сразу опустилась к низу, и, схватив батаги, принялись, что есть мочи, его колотить, пока разбойник не запросил пощады. «Людей убивал?» «Убивал». «Поджоги устраивал?» «Устраивал», — признался злодей. Шандин приказал стражам отвезти преступника в тюрьму. «Видела?» — спросил он, повернувшись к жене Хуанфу. Разбойник не выдержал и нескольких ударов. Сразу сознался в своих злодеяниях. «Советую тебе во всем признаться, ведь все равно не выдержишь пытки». «Господин начальник, я не смею ничего скрывать». Из глаз женщины брызнули слезы. «Берите бумагу и кисть, я все расскажу. С тех пор, как мы поженились, я не виделась ни с кем из посторонних мужчин, не встречала даже никого из родни. Кто послал мне это письмо, я не знаю. А если все же я в чем провинилась, пусть нас рассудит сам правитель области». Сколько чиновник не допрашивал молодую женщину, она отвечала все то же. Прошло уже 3 дня, а Шандин так и не разобрался в запутанном деле. Он стоял у ворот окружного Ямыня, погруженный в свои мысли, когда его окликнул вестовой Хуанфу. Поклонившись, вестовой поинтересовался, как ведется расследование. Он уже стал подозревать, что оно идет не так, как надо. Может быть, тот, что послал письмо, дал в Ямыне взятку, и дело хотят замять? «Господин вестовой, как вы собираетесь поступить с женой?» — спросил Шандин. «Прогоню ее, и все». Вечером Шандин доложил о ходе следствия правителю Цяню, и тот вызвал к себе Хуанфу. «Разве можно обвинять жену, не имея никаких доказательств?» — сказал правитель. «Ты что, не знаешь поговорки? Чтобы осудить грабителя, надо найти краденое. Чтобы наказать любовников, надо схватить обоих». «Все равно я домой ее не возьму», — стоял на своем вестовой. «Хоть увольняйте». Правитель Цань постановил кончить дело сообразно решению супруга. После того, как Хуанфу ушел, стражники вызвали заключенных. Торговец Сеньера и служанка пошли по домам. Жена Хуанфу, узнав, что муж от нее отказался и бросил на произвол судьбы, горько заплакала. «Что мне делать? Куда податься? Никого из родни у меня нет, а муж бросил», — рыдала она. «Лучше мне умереть». Выйдя за ворота Ямыни, она поднялась на мост Млечного Пути и с тоской посмотрела на золотистые воды Бенихэ, которые в этом месте преградила полоса дамбы. Молодая женщина хотела было броситься вниз, как вдруг чья-то рука схватила ее за одежду. Она увидела перед собой незнакомую старуху. Брови будто присыпал свежевыпавший снег, словно из нитей свита ее коса. Глаза мутнее, чем воды осенних рек, белее облаков в чушаньских водах седые ее волоса. «Дитя, зачем искать смерти?» — сказала старуха. «Ты знаешь меня?» «Нет, не знаю, бабушка. А ведь я твоя тетя. Когда ты вышла замуж, мне, старой нищенке, уже несподручно было приходить к тебе в дом, поэтому я и не появлялась. На днях до меня дошли слухи, что у вас с мужем будто бы суд. А нынче я узнала, что вы разошлись. Грустно, конечно, но зачем же торопиться? Ведь я тебя уже несколько дней здесь поджидаю. А что же мне делать остается? Нет у меня ни крыши над головой, ни клочка земли под ногами. Муж меня бросил. Родственников, которые бы меня приютили, у меня нет. Чего мне еще ждать от жизни? Пойдем ко мне, пока поживешь у меня, а там видно будет». Молодая женщина подумала: «Не знаю, кто в действительности эта старуха, тетка моя или чужая, но деваться мне все равно некуда. Пойду за ней, а там само собой решится». И она отправилась вслед за старухой.